Остапу и Андрею показалось чрезвычайно странным, что при них же приходило носить гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только кошевому, который обыкновенно говорил: «Здравствуй, шо во Христа веруешь?» «Верую», — отвечал приходивший. «И в Троицу святую веруешь?» «Верую». «И в церковь ходишь?» «Хожу». «А ну, перекрестись!» Пришедший крестился. «Ну, хорошо», — отвечал кошевой. «Ступай же, в который сам знаешь курень». Этим оканчивалась вся церемония. И вся сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильную корыстью, жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из 60 слишком куреней, которые очень походили на отдельные независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название «батька». У него были на руках деньги, платья, вся харч, соломата, каша и даже топливо. Ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали, наконец, и не брали вверх, и тогда начиналась гульня. Такова была та сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. Остап и Андрей кинулись со всею пылкостью юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи сечи и немногосложные управа, и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если казак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему казачеству. Его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которую всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Неплатившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатление на Андрея страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же при нем вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни, и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом. Скоро оба молодые казаки стали на хорошем счету у казаков. Часто вместе с другими товарищами куреня, иногда со всем куренем и соседними куренями, выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз, или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать неводы и сети и тащить богатые тони на продовольствие всего своего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется казак, но они стали уже заметными между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и прямо стреляли в цель, переплывали Днепр против течения, дело, за которое новичок принимался торжественно в казацкие круги. Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь. Настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. Наконец, в один день пришел Кошевому и сказал ему прямо: «Шо, Кошевой, пора бы погулять с запорожцем». «Негде погулять», — отвечал Кошевой, вынувший изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону. «Как негде? Можно пойти на Турешину или на Татарву?» «Не можно ни в Турешину, ни в Татарву», — отвечал Кошевой, взявший опять хладнокровно в рот свою трубочку. «Как не можно?» «Так. Мы обещали султану мир». «Да ведь он бусурмен, и Бог и Святое Писание велит бить бусурменов. Не имеем права. Если б не клялись еще нашей верою, то, может быть, и можно было бы. А теперь нет, не можно». «Как же не можно? Как же ты говоришь, не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь, не имеем права. А ты говоришь, не нужно идти запорожцем?» «Ну уж не следует так». «Так стало быть, следует, чтобы пропадала даром казацкая сила, чтоб человек сгинул, как собака без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы. Так на что ж мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это! Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые. Растолкуй ты мне, на что мы живем?» Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый казак. Он немного помолчал и потом сказал: «О войне все-таки не бывать». «Так не бывать войне?» — спросил опять Тарас. «Нет». «Так уж и думать об этом нечего». «И думать об этом нечего». «Постой же, да чертов кулак», — сказал Бульба про себя, — «ты у меня будешь знать». И положил тут же отмстить Кошевому. Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные казаки в числе нескольких человек повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у Довбыша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал Довбыш, высокий человек с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то страшно заспанным. «Кто смеет бить в литавры?» — закричал он. «Мовчи! Возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят», — отвечали подгулявшие старшины. Довбыш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собой, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего пробития показались, наконец, старшины. Кошевой с палицей в руке знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и Исаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны казакам, которые гордо стояли, опершись руками в бока. «Что значит это собрание?» «Чего хотите, пановы?» — сказал Кошевой. Брани, крики не дали ему говорить. «Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше!» — кричали из толпы казаки. Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться, но курени, пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделался общим. Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе. «Прикажете, пановы, и нам положить знаки достоинства», — сказали судья, писарь и Саул, и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. «Не, вы оставайтесь!» — закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые». «Кого же выберете теперь в кошевые?» — сказали старшины. «Кукубенко выбрать!» — кричала часть. «Не хотим Кукубенко!» — кричала другая. «Рано ему, еще молоко не обсохло!» «Шило пусть будет атаманом!» — кричали одни. «Шило посадить в кошевые!» «В спину тебе, Шило!» — кричала с бранью толпа. «Шо он за казак, когда прокрался собачий сын, как татарин?» «К черту в мешок пьяницу Шило!» Бородатого посадим кошевые. Не хотим бородатого, к нечистой матери бородатого. Кричите, Кирдюга, шепнул Тарас Бульба некоторым. Кирдюга, Кирдюга, кричала толпа. Бородатого, Кирдюга, Кирдюга, Шила, к черту Шилом, Кирдюга. Все кандидаты, услышавши произнесенные свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием в своем избрании. «Кирдюга! Кирдюга!» — раздавалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдюг восторжествовал. «Ступайте за Кирдюгом!» — закричали. Человек десяток казаков отделились тут же из толпы, некоторые из них едва держались на ногах, до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к Кирдюгу объявить ему о его избрании. Кирдюг, хотя и престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. «Шо, панове? Что вам нужно?» — спросил он. «Иди! Тебя выбрали в кошевые!» «Помилосердствуйте, панове», — сказал Кирдюг. «Где мне быть достойну такой чести? Где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности. Будто уже никого лучше не нашлось в целом войске». «Ступай же, говорят тебе!» — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он не упирался ногами, но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваниями сзади кулаками, пинками и увещаниями «Не пяться же, чертов сын!» «Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом введен был Кирдюг в казачий круг. «Шо, панове?» — провозгласили во весь народ, приведший его. «Согласны ли вы, чтоб сей казак был у нас кошевым?» «Все согласны!» — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдюг по обычаю тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдюг отказался и в другой раз, и потом уже за третьим разом взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загулило от казацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых седоусых и седочупрынных казаков. Слишком старых не было на сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью. И взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам, и все лицо замазало ему грязью. Но Кирдюг стоял, не сдвинувшись, и благодарил казаков за оказанную честь. Таким образом кончилось шумное избрание, которому неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба, сначала потому, что отомстил первому кошевому, а потом потому, что Кирдюг был старый его товарищ